Кристин, дочь Лавранса, сидела, молча устремив вдаль невидящий взгляд. Отец, она вспоминала, как он вдруг менялся в лице, и черты его подергивались бледностью, подобно тому, как блекнет роща под порывом ветра, перебирающего листья деревьев. Как голос его звучал холодной и суровой насмешкой, как вспыхивали его глаза, подобно клинку, до половины извлеченному из ножен. Мгновение, и гневный порыв утихал, уступая место шутливой, добродушной веселости. В годы, когда Лавранс был молод и все чаще и чаще, сдержанный, чуть грустной снисходительности, по мере того, как он становился старше. Нет, ее отцу была свойственна не одна только глубокая сострадательная доброта. С годами она поняла, что безграничная кротость отца объяснялась не тем, что он не замечал человеческих пороков и несовершенств, а от того, что он всегда очищал душу свою перед Богом и смиренно каялся в собственных слабостях. «О, нет, отец! Я буду терпелив, ведь и я тоже во многом прегрешила против моего супруга». Вечером, в день праздника Честного Креста, Кристин, как обычно, сидела за ужином со всеми домочадцами. Но едва только сыновья ушли спать в верхнюю горницу, она тихонько подозвала к себе Ульва, сына Халдера. Кристин попросила его, чтобы он сходил за Исрид, которая жила возле самого поля, и передал женщине, что хозяйка ожидает ее в старой ткацкой. Ульф сказал: «Пошли лучше за Ранвейк из Ульфсволда и за Халдис, сестрой священника, Кристин. А еще пристойнее было бы пригласить Астрид и Ингебьорг из Лобдсгорда, чтобы они заменили тебя в заботах по дому». «Это слишком долго», — сказала Кристин. «А у меня еще в полдень начались первые схватки. Сделай, как я прошу, Ульф. Мне не надо никого, кроме Исрид и моих собственных служанок». «Кристин», — озабоченно сказал Ульф, — «неужто ты не понимаешь, что если ты будешь хорониться от людских глаз, ты только вызовешь злобные толки?» Кристин бессильно уронил руки на стол и закрыла глаза. «Пусть их толкуют. Я не в силах видеть сегодня ночью лица чужих женщин». На следующее утро старшие братья сидели притихшие, не поднимая глаз, а Мюнан, захлебываясь, рассказывал о маленьком братце, которого он видел в ткацкой на постели у матери. В конце концов, Бьоргюльф попросил его не говорить больше об этом. Кристин лежала в кровати, вся превратившись в слух. Ей самой казалось, что даже во сне она ни на минуту не перестает прислушиваться и ждать. На восьмой день она встала с постели, но женщины, которые ухаживали за ней, видели, что ей все еще очень плохо. Она то зябла, то горела. Молоко то текло у нее из грудей с такой силой, что даже платье промокало насквозь. То на следующий день она не могла нацедить ни капли в ротик ребенку. Но Кристин наотрез отказалась снова лечь в постель. Ребенка она не выпускала из рук. Даже ночью она не укладывала его в колыбель, а брала к себе в кровать. Днем она то расхаживала по комнате, держа дитя на руках, то садилась с ним у очага, садилась на край кровати, прислушивалась и ждала, вперив взгляд в ребенка, хотя порой, казалось, не видела его и не замечала, что он надсаживается криком. А потом вдруг, словно очнувшись от сна, она прижимала мальчика к груди и вновь принималась расхаживать из угла в угол. Прильнув щекой к щечке ребенка, она тихо-тихо баюкала его, снова садилась, давала ребенку грудь и снова сидела и глядела невидящим взглядом с окаменелым неподвижным лицом. Однажды, когда ребенку минуло 6 недель, а меж тем мать все еще ни разу не вышла за порог ткацкой, к ней явился Ульф, сын Халдера, вместе со Скюлли. Оба были одеты по-дорожному. «Мы едем в Хэу, Кристин», — сказал Ульф. «Пора положить этому конец». Кристин сидела безмолвно, как изваяние, прижимая к груди ребенка. Казалось, вначале до нее не дошел смысл слов Ульва, но вдруг она вскочила. Все лицо ее пошло багровыми пятнами. «Изволь, если ты скучаешь по своему хозяину, я тебя не держу. Можешь получить расчет, тогда тебе не придется больше являться сюда». Ульф разразился громовым проклятием. Потом посмотрел на женщину, которая стояла перед ним, судорожно прижимая к сердцу новорожденное дитя, прикусил губу и умолк. Тогда вперед выступил Скюлле. «Ну так вот, матушка, я сам поеду в Хэук. Коли вы забыли, что Ульф был вторым отцом семерым вашим сыновьям, вы, верно, все же помните, что я не слуга и не сосунок, и что вы мне не можете приказывать». «Ах, вот как!» Мать отвесила ему такую пощечину, что мальчик едва устоял на ногах. «Я приказываю здесь всем до тех пор, пока я кормлю и одеваю вас!» «Вон!» — крикнула она, топнув ногой. Скюлли был в бешенстве, но Ульф шепнул ему: «Так лучше, сынок. Пусть лучше беснуется и кричит, только бы не сидела и не глядела так, словно она рехнулась». Ульва и Скюлли бегом нагнала Гюнхильд, комнатная девушка Кристин. «Пусть тотчас же вернутся в ткацкую», — сказала она. «Хозяйка хочет говорить с ними, а также со всеми остальными сыновьями». Кристин кратко и резко приказала Ульву отправиться в Брейдин с поручением к крестьянину, который взял у нее на время двух коров. Близнецы поедут с ним. И пусть все трое не возвращаются домой раньше завтрашнего дня. Но Кви и Геута она послала на Сеттер посмотреть, как содержится загон для лошадей в Ильмаланде, а по пути пусть завернут к Смолокуру Бьорну, сыну Истрид, и попросят его явиться в Йорюнгорд сегодня же вечером. Сыновья отважились было напомнить ей, что завтра праздник, но она не пожелала слушать никаких возражений. На другое утро, когда зазвонили колокола, хозяйка Йорюнгорда вышла из ворот усадьбы в сопровождении Бьорна и Истрид, которая несла на руках новорожденного. Кристин одела и мужчину, и женщину в добротные праздничные платья, однако на ней самой было столько золотых украшений, что каждый с первого взгляда мог угадать, кто госпожа и кто слуги. Упрямым, высокомерным взглядом ответила Кристин на враждебные взгляды прихожан, собравшихся на церковном холме.